На другой день молодой служитель при гостинице руководства ордена отвел магистра Кнехта к предводителю и был свидетелем того, как они обменялись приветствиями. Даже его, привыкшего видеть мастеров медитации и самодисциплины и жить среди них, поразило в облике, манерах и приветствиях обоих досточтимых что-то особое, новое для него, какая-то непривычная, высшая степень собранности и просветленности. Это был, рассказывал он нам, не совсем обычный обмен приветствиями между двумя высочайшими сановниками, превратившийся, смотря по обстоятельствам, в шутливую церемонию, в торжественно-радостный акт, а то и в какое-то состязание вежливости, предупредительности и подчеркнутом смирении. Все выглядело так, словно здесь принимали какого-то чужого, например, какого-нибудь приехавшего издалека мастера йоги, который прибыл, чтобы засвидетельствовать свое почтение предводителю ордена и помериться с ним силами. Слова и жесты были очень скромны и скупы. Взгляды же и лица обоих сановников были полны такой тишины, собранности, сосредоточенности и при этом такой скрытой напряженности, словно оба светились или были заряжены электричеством. Ничего больше нашему свидетелю увидеть и услышать не довелось. Оба удалились во внутренние покои, вероятно, в частный кабинет мастера Александра, и пробыли там наедине, никто не смел беспокоить их, несколько часов. Все, что известно об их разговорах, взятое из отрывочных рассказов господина Дезиньори, депутата, которому Йозеф Кнехт кое-что об этом поведал. «Вы меня вчера застали врасплох», — начал предводитель, — «и чуть не вывели из равновесия. За это время я успел немного подумать обо всем. Моя точка зрения, конечно, не изменилась. Я член администрации и руководства ордена. По букве устава вы имеете право заявить об отставке и уйти со своей должности. Ваша должность вам надоела, и вы чувствуете необходимость попытаться жить вне ордена. Что, если бы я предложил вам отважиться на такую попытку, но сделать это не в духе ваших скоропалительных решений, а в форме, например, длительного или даже бессрочного отпуска? Ведь чего-то подобного вы, собственно, и добивались своим ходатайством. Это не совсем так, — сказал Кнехт. Если бы мое ходатайство было удовлетворено, я остался бы, правда, в ордене, но на службе все равно не остался бы. То, что вы так любезно предлагаете, было бы уверткой. Кстати сказать, Вальдзелю и Игре в бисер мало толку от магистра, который ушел в отпуск на долгое, на неопределенное время, и неизвестно, вернется ли. Да и вернись он даже через год или два, он только забыл бы все, что относится к его службе и к игре в бисер, и ничему новому не научился бы. Александр, может быть, все-таки кое-чему научился бы. Может быть, узнав, что мир вне Касталии не таков, каким ему представлялся, и также не нужен ему, как он миру, он спокойно вернулся бы и был бы рад снова оказаться в старой и надежной обстановке. Ваша любезность простирается очень далеко. Я благодарен вам за нее, и все же принять ее не могу. Не утолить любопытство или влечение к мирской жизни хочу я, а хочу не связанности никакими условиями. Я не хочу идти в мир со страховым полисом в кармане на случай разочарования, как осторожный путешественник, который решил повидать белый свет. Я ищу, наоборот, риска, трудностей и опасностей. Я жажду реальности, задачи поступков, но и лишений, но и страданий. Могу ли я попросить вас не настаивать на вашем любезном предложении и вообще не пытаться поколебать меня и заманить назад? Это ни к чему не привело бы. Мой приход к вам потерял бы для меня свою ценность и свою святость, если бы он кончился запоздалым, теперь уже ненужным мне удовлетворением моего ходатайства. Со времени того ходатайства я не стоял на месте. Путь, на который я вступил, — это теперь все мое достояние, мой закон, мое отечество, моя судьба.